И, наконец, бывший врач Михаил Афанасьевич Булгаков. Здесь я могу сказать только одно. Превеликое счастье для литературы, что Булгаков однажды навсегда оставил медицину. Вот и все. Не убавить, не прибавить. Еще один нюанс. Порой случалось, что из медицины уходили не в литературу, а в науки, мало общего имеющие с медициной, и порой достигали там высот, каких, есть все основания подозревать, не достигли бы в медицине. Самый яркий пример – судьба Карла Максимовича Бера, 1792-1876 годы. Сначала он поступил на медицинский факультет Дерптского университета, но никуда в нашей книге не деться от этого Дерпта, всплывает с завидной регулярностью. Вот только в 1810 году Дерпт еще не приобрел той известности и престижа, что в последующие десятилетия. Причина проста. Университет был буквально только что открыт. И не оборудован вовсе. Не было ни единой лаборатории, анатомического театра, да и будущего блестящего преподавательского состава. В преподавателях вообще была жуткая нехватка, так что знаменитый ботаник Ледебур читал заодно и курс зоологии и даже минералогии. И в том, и в другом он разбирался плохо, но университетское начальство, очевидно, решило, образованный человек должен все уметь. Одним словом, никак не светоч науки. Отправляясь в Дерпт, Бер писал: «Мне показалось, что отсюда исходит сияние света на всю окрестную страну. Вот только реальность оказалась, чего уж там, весьма непригляднее». И все же Бер с грехом пополам проучился 2 года, а там грянул 1812-й. Наполеон вторгся в Россию, и Бера с его сокурсниками отправили работать в военные госпитали. Там Бер мало чему научился, потому что служил исключительно в тифозных госпиталях. Как пишет один из его биографов, он выучился очень искусно шагать между наваленными прямо на пол больными, выучился узнавать температуру больного на ощупь и наливать лекарства прямо на глаз, узнал, как ухаживать за больными, имея только воду, да и то сырую. Понятно, что столь специфический опыт был совершенно ни к чему врачу, практикующему в мирной обстановке, в отсутствии эпидемий. Вернувшись после изгнания Наполеона в Дерпт, проучившись еще 2 года и получив диплом врача, Бер столкнулся с той самой проблемой, о которой позже писали Вересаев и Конан Дойль. Теоретической подготовки хоть отбавляй, практического опыта никакого. Ну, как тут лечить людей? За практическим опытом Бер отправился в Вену, где тогда гремели имена многих знаменитых врачей – Гильдебранта, Руста, Бейера. Однако вскоре понял, что и здесь нужного для себя не получит. Знаменитый хирург Руст делал действительно сложные операции, но студентов на них не допускал, отправляя к своим ученикам, которые занимались только операциями самыми примитивными. Бер перешел на занятия к терапевту Гильдебранту, но и там получил жестокое разочарование. Светило как раз было увлечено важным опытом, методикой так называемого выжидательного лечения. Заключалась она в том, что знаменитый терапевт вообще не давал больным никаких лекарств и смотрел, что из этого получится. Чему тут можно было научиться? В конце концов, Бер оказался в немецком городе Вюрцбурге, чтобы прослушать курс лекций по сравнительной анатомии у профессора Деллингера. Тот принял его доброжелательно, но огорошил известием, что в этом семестре лекции не читает. Однако тут же сделал российскому гостю предложение изучать анатомию исключительно практическим образом. Попросту брать и анатомировать всевозможную мелкую живность, какая только попадется под руку. Деллингер вообще-то был изрядным чудаком, но в этот раз он дал весьма дельный совет. Целую зиму Бер под руководством Деллингера анатомировал животных и неплохо в этом преуспел, и как-то вдруг понял, что с медициной покончено навсегда. На кафедре физиологии в университете Кёнигсберга он начал читать курс сравнительной анатомии беспозвоночных, а попутно в своей небольшой лаборатории стал изучать эмбрионы, то есть зародыши животных от рыб и лягушек до коров. И так этим увлекся, что, без дураков, оказался отцом-основателем совершенно новой науки – сравнительной эмбриологии. Такое уж интересное время стояло на дворе. В XIX веке совершенно новые науки возникали в превеликом множестве, как грибы после дождя. Не буду углубляться в подробности, Кратко расскажу основное. Берр обнаружил первым в мире, что на самой ранней стадии развития зародыши, скажем, коровы и ящерицы, голубя и лягушки практически не отличаются друг от друга внешним видом. Лишь с дальнейшим ростом зародыша начинают появляться разительные отличия. Итогом стала работа «История развития животных», опубликованная в 1828 году. В ней Берр установил некоторые правила, по которым зародыши развиваются, и позже эти правила получили в науке название «законы Берра». Попутно он сделал еще одно открытие. Обнаружил в организме млекопитающих яйцо, разумеется, не имевшее ничего общего с птичьими яйцами. Млекопитающие яиц не несут, за исключением разве что австралийского экзота утконоса. Какие функции это яйцо в организме млекопитающих выполняет, я, каюсь, так и не доискался, не стал углубляться в специальную литературу, но судя по тому, что Берру за это открытие Петербургская академия наук присвоила звание члена-корреспондента, открытие было выдающееся. Академики по пустякам столь почетными званиями не разбрасываются. А через несколько лет Берр станет и полным академиком. Слишком много места понадобилось бы, чтобы подробно рассказать обо всех работах Берра в самых разных областях наук. Поэтому я лишь кратко пройдусь по ключевым моментам. Вернувшись в Россию, Берр занимался зоологией, в частности, изучал моржей. Потом увлекся географией, побывал на Новой Земле, где собрал первую коллекцию тамошних бабочек, 10 лет читал студентам лекции по физиологии в военно-медицинской академии, сделал еще немало открытий, в том числе в науке появился и второй закон Берра, касавшийся уже не эмбрионов, а течения рек. В 18 веке еще академик Паллас, знаменитый исследователь географии и природы России, подметил, что у многих русских рек правый берег высокий, обрывистый, а левый низкий. Здесь явно просматривалась определенная закономерность, но Паллас, занятый другими делами, а сделал он для русской науки немало, заниматься ею не стал. Зато занялся Берр и в конце концов нашел разгадку. В северном полушарии Земли вращение планеты отклоняет течение рек к правому берегу. Правый берег всегда подмывает сильнее, и оттого он гораздо круче. Мало того, русло реки потихоньку отходит вправо. Так и появился второй закон Берра. Еще один занятный, но, по-моему, ничуть не курьезный случай. В свое время Берр, участвовавший в изучении рыболовства в России, оказался в Астрахани и увидел там, как из какой-то рыбы вытапливают жир. На его расспросы ему охотно ответили, что рыба эта называется бешенка, используется исключительно для вытапливания жира и ни на что другое не годится. Сорная рыба, в общем, никчемная, если бы не жир. Берр, должно быть, любил хорошо покушать и сразу усмотрел нечто в этом плане интересное. Он распорядился зажарить ему одну бросовую рыбину. Оказалось, очень вкусно. Убеждать в этом астраханских купцов и рыбопромышленников пришлось долго. Поверили они не сразу. Но в конце концов попробовали сами и убедились, действительно вкусно. Бешенку стали вылавливать, но как-то так получилось, что ели в основном соленый. Так и появилась на русском столе знаменитая астраханская селедка. Особенно хороша с зеленым лучком, разварной картошечкой и рюмкой ледяной водки. Миллионы людей, потреблявших, да и ныне потребляющих эту вкусноту, даже и не подозревают, что явлением ее миру обязаны академику Берру. Умер он в Дерпте 84-летним стариком. В последние годы стал полуслепым, работать с микроскопами, анатомическими препаратами, коллекциями насекомых и минералов, заниматься краниологией, наука о человеческих черепах, Берр и в ней сделал интересное открытие, уже не мог и занялся писательской деятельностью. Сам он писать тоже уже не мог, поэтому нанял писца, писавшего под его диктовку. Сначала появилась книга «Значение Петра Великого в изучении географии». Потом Берр стал изучать путешествие Одиссея. Еще раньше, когда он был в Крыму, увидел удивительное сходство между Балаклавской бухтой и бухтой Листригонов в Одиссее. Теперь, изучая карты Крыма и Черного моря, он пришел к выводу, что Одиссей плавал именно по Черному морю. Бухта Листригонов — это Балаклава, пролив Сциллы и Харибды — Босфор и так далее. В общем, далеко не самая экстравагантная из многочисленных гипотез о плаваниях Одиссея, чьи маршруты усматривают в самых разных точках Европы. И версия Бэра о том, что сказочная библейская страна Офир расположена в Малакке, тоже не самая экстравагантная из множества других. Одним словом, и в этом случае медицина потеряла, есть все основания думать, очередного ничем не примечательного врача, а вот наука и отчасти литература многое приобрели.